«Приедем домой», — успокаивала Люба. «Я тебе поло дам, от всех болезней им лечусь». «Что у тебя?» «Поло — это местный ликер, миндальный и настоянный на многих травах». «Давай поло, мне было море по колено». «Обычно излишек спиртного действует на меня как снотворное». В молодости Люба частенько прерывала застолье призывом: «Включайте скорее музыку, давайте танцевать, Кира отключается». «Если не танцевать, то спать, выбор у меня ограничен». Но тут, не иначе как благодаря устрицам и другим дарам океана, воздуху, в котором было не меньше градусов, чем в вине, на меня накатило поэтическое вдохновение. Боком плюхнувшись на сиденье, я принялась сочинять стишки с рифмой «на поло» и развлекала ими всю дорогу Любу. Она живо реагировала на мое творчество. С декадентскими подвываниями я тянула. Всю ночь над городом летала кресала, и лишь к утру на профсоюзной пала. Что такое кресала? Да леший его знает, из любовной лирики, слушай. Сердце мое пало, до пяток не дошло, застряло в пищеводе, как заяц в огороде. Подавиться любовью? Мощно. Производственная тема, хозяйственная. Коровье стадо много молока давало, но от сибирской язвы, к сожалению, пало. Ты зачем целое стадо погубила? Оно лежало тихо, не воняло, подобного доселе не бывало. Все, приехали поэтессы. Ой, я с трудом обрела равновесие, выбравшись из машины. Чуть не упала. Момента распития ликера «Пало» я не помню. А также, как добралась до кровати, сняла платье и натянула пижаму. Но среди ночи меня разбудила революция, которая началась во всех желудках одновременно. Я рванула в туалет. То обнимала унитаз, склоняя в него голову, то плюхалась попой на стульчак. Проделав это упражнение несколько раз, обессиленная, наконец подошла к зеркалу, чтобы умыться. Увидела себя и завопила благим матом. «А-а-а!» — кричала я в ужасе, выскакивая в коридор и натыкаясь на японские вазы на подставках. Вазы падали и бились, я вопила. На шум прибежала Люба, включила свет. «А-а-а!» — увидев мое лицо в страхе, закричала она. В первый момент Люба меня не узнала. И, как призналась позже, подумала: специально грабителей с мерзкой рожей подбирают, чтобы людей пугать. Но хоть бы и оделись прилично, когда на дело идут. Обнаглели в пижамах. Лица как такового у меня не было, а была страшная, распухшая харя, почему-то напоминающая маску льва. От глаз остались щелочки. Нос увеличился в 3 раза. Раздувшиеся щеки при беге колыхались. И вся эта красота в алом цвете и в буграх крупной сыпи. Покраснело все тело и покрылось прыщами. Меня захватил очередной позыв. Я заскочила в спальню, кажется, мавританскую. Повезло, знала, где туалет, бросилась туда. Я стонала, сидя на унитазе. Люба, оказывая мне посильную помощь, стояла рядом и периодически нажимала на рычаг сливного бачка. «Сволочь!» — ругалась она. «Уволю без выходного пособия! Пусть сдохнут от голода его братья и сестры, если он такой прохвост. Кобель, лентяй, урою!» «Кого?» — простонала я. «Хуана, черт его дери! Кого же еще? Ведь при тебе, когда ты листочек сорвала, на чистом русском, то есть испанском, сказала ему: ядовитый плющ. А он: нет, сеньора, ошибаетесь, сеньора. И кто был прав? Ты видишь?» «Объясни, ты знаешь, что со мной?» «Ну, во-первых, отравление от передозировки здешней пищи. Это чепуха, со всеми бывает, кто у меня первый раз гостит. Поло быстро на ноги поставит. А во-вторых, ну, ядовитый плющ, очень плохое растение, у многих вызывает страшную аллергию. Я могу брать его руками, а муж за 3 метра от запаха пятнами покрывается. Весь ядовитый плющ на участке я извела, но, видишь, он снова полез. И главное, от хорошего плюща он трудно отличим. Вот идиот Хуан и доказывал мне, что ядовитый плющ не ядовитый». «Люба, что со мной будет?»